А насчет сожительства с Нессой, то, вы мне тогда ничего и не сказали после боя на пляже. Я и подумал, что мне место там выделили. Пожал он плечами. Согласен, мой косяк, отметил бес. Я как-то и забыл о том, что тебе надо бы выделить где жить. Да я не против. Догнала их Несса и прикрыла глаза, криво ухмыльнувшись. Можешь оставаться столько, сколько нужно, Тоби. Так, банный лист. Я, кажется, сказал. Начал бес, но она его перебила. Я просто иду домой переодеться и сразу к мясникам. Не ори, не буду же я в обычной одежде этим заниматься, да и пока притащит туши. Несса, теперь, когда бес-сан упомянул об этом, я не уверен, что это хорошая идея, оставаться нам под одной крышей. Разве тебя это не волнует? Да мы ведь уже неделю так. Я почти привыкла. Да и ты же помогаешь мне с тренировками, когда не занят на охоте или по другим делам. Улыбаясь, отвечала она. Ну, если так, то... Тоби глянул на беса. Мне вообще плевать, но... Потом не хныкать мне о неразделенной любви, если вдруг чего... Поняла. Крикнул он на нее. Тоби у нас не местный, а желание гнить на острове вместе с нами он не проявлял. Как появится такая возможность, он свалит, а ты останешься с носом. Тебе уже 18, посему думай своей башкой, благо уже 3 года как взрослая. Именно потому, что я взрослая, я и не стану спрашивать советов и чужого мнения, особенно твоего, без бея. Она средним пальцем опустила нижнее веко и показала ему язык. ТЦ, и как ты со старшими говоришь, я тебе. О, а вот и мой поворот. Ухмыльнулась она и повернула на дорогу в сторону подъема по скале на следующий ярус и убежала. ТЦ, без, это ведь не ваше настоящее имя, так, без титеркли, произнес он. Имя, зовут меня так, отсюда и без. У всех или почти у всех офицеров гвардии или флота страны морей кличка перерастает в официальный позывной. Зачастую никто и не вспомнит, как кого зовут. Вот я и без уже сколько себя помню. Ясно, вам подходит, ухмыльнулся Тоби. Заткнись, огрызнулся без. На самом деле, у меня к тебе есть серьезный разговор, пацан. Он кивнул Тоби зайти в просторный деревянный дом с большим залом, в котором был длинный обеденный стол ближе к дальней стенке впереди. В середине зала была выкопана специальная яма для разведения костра, где сейчас над углями разогревалась каша в большом черном котелке, прикрытом на 2/3 черной крышкой. Внутри также было несколько человек, доедающих свои порции за несколькими столиками поменьше. Вокруг были открыты двери в несколько спальных помещений на этом же этаже, на кухню и в коридор, ведущий в большой погреб в одной из пещер. Также имелись деревянные лестницы на балконы второго этажа, где кроме 2 помещений казарменного типа на 10 человек были в основном бытовые комнаты. За длинным столом сидело несколько человек, изучавших карту и делающих какие-то пометки на листах бумаги, а один, сидевший за другим концом стола, внимательно вчитывался в записи на пожелтевших листках, даже не обратив внимания на вошедших беса и Тоби. Зал также освещался несколькими факелами и кострами в бронзовых жаровнях на самодельных деревянных треногах. Пройдя мимо котелка и осмотревшись вокруг, а также приняв несколько приветствий, бес остановился, встав вплотную у стола и нагнувшись, приказал сидящим: «Возьмите перерыв на 10-20 минут, тебя тоже касается». Отдельно обратился он к читающему пожелтевшие бумаги. Собрав со стола личные вещи и письменные принадлежности, но оставив развернутую карту, они поднялись на ноги и покинули зал. Бес повернулся к стоящему в паре метров и сложившему руки в карманы штанов: «Тоби, значит так, как я уже и сказал, я благодарен тебе. Да что уж там, все люди на заставе уже обязаны тебе жизнью, отдельно за открытие сырого прохода и убийство этого здоровенного лобстера, который еще до оползня только на моих глазах 2 наших положил. Лично я не уверен, что смог бы с ним справиться, точнее, хех», выдохнул бес. «Думаю, что, скорее всего, я бы тоже убил эту тварь, но одна ошибка и он бы меня сожрал. Риск слишком велик, а я не могу рисковать. Может, ты сочтешь меня трусом, но я не за свою жизнь трясусь, а скорее за Нессу и остальных. Если бы я погиб, то вот эти все, кого ты видишь, никто из них не способен возглавить заставу, никто не построит их всех так, как я, и тут мгновенно начнется грызня за мнимую власть. Хилока, как самого сильного после меня, терпеть бы никто не стал, и его бы наверняка убили. Все бы рухнуло, и за пару дней все, кто остался, превратились бы в дикарей и вскоре также померли. Только собравшись, мы можем надеяться на выживание. Не могу я себе позволить сейчас подохнуть, понимаешь?» «Понимаю», нахмурившись, ответил Тоби. «Но зачем ты мне об этом говоришь? Теперь есть еще кое-кто, за кем пойдут люди. Это ты, пацан. Может, ты не слышал, но твое имя сейчас у всех на устах. Тебя уже называют спасителем, а после того, как часть заболевших все же удалось откачать переливанием крови, проверив ее на ваших медицинских свитках, то...» Бес махнул рукой. «Сейчас, когда ты принес им еще и воду, опасаешься, что я подвину тебя с твоего места?» — спросил Тоби. «Нет», — прикрыл глаза бес. «Плевать я хотел на себя и свое положение здесь. Фактически, если сейчас ты бросишь клич, то они все пойдут за тобой, а не за мной, кто защищал их все эти месяцы. Я опасаюсь, что ты можешь повести их не туда, куда следует. Прости уж, но ты чужак, и я не верю тебе, несмотря на все благородство с твоей стороны. Какое тебе дело до этих людей? Кто они для тебя? Я не могу гарантировать, что ты не пожертвуешь ими при первой возможности вернуться домой, на континент. Пусть сейчас это и невозможно, но, к слову, у тебя ведь есть хоть наработки какого-то плана, а? Ты ведь не собираешься остаться здесь, пока не сдохнешь? Хех, ты прав, не собираюсь, но и конкретного плана у меня нет. Слишком мало чего сейчас вообще можно сделать. Пока я с вами, помогая вам, я помогаю и себе, а потому действую и в своих интересах. На данный момент я подозреваю, что у нас, как минимум, общий враг, и мне кровь из носу, нужно его поймать и допросить. Если найду какую связь с нашим континентом или страной, которая, я уверен, у этих ублюдков есть. «У этих ублюдков?» — переспросил бес. «Ты же не думаешь, что это проделки одиночки? Я уже сталкивался с таким на континенте, и мне с учителем удалось дотянуться до лидеров всего этого безобразия, но мы проиграли. Мой учитель в плену у них, а я только чудом тогда выжил, как и сейчас. Не знаю, о ком ты конкретно, но если уж кто ваших и хотел уничтожить, так это король морей. Король Тасуни. Чё? А чей, по-твоему, флот все ваши корабли потопил? А не с мертвецами же вы сражались в море? Ты можешь посчитать, что я специально направляю тебя против короля, но, если честно, то мне уже давно плевать на него. Однако, если и есть связь между уёбками, с которыми столкнулся ты у себя там, и тем, с чем мы столкнулись здесь, то тот, кто не хотел пускать ваших в страну, должен об этом знать. Хех, это имеет смысл. Мне показалось подозрительным в твоей истории то, что он вот так просто прекратил войну с церковью и прошел против отца. Отца? — удивленно поднял брови бес. Неважно. Поняв, что зря упомянул об этом, отмахнулся Тоби. Короче, план от этого не меняется. Если найдем связь с людьми короля, то это уже будет куда интереснее. — ухмыльнулся Тоби. Если найдем еще и людей короля здесь, то, я так понимаю, что ты рассчитываешь и на нашу помощь, развивая эту тему, но, скажу сразу, ее не будет. У нас слишком мало сил, тут бы просто отбиться от всех этих напастей. Не беспокойся, я не собираюсь заставлять вас переть на вилы. Вы и без того очень сильно мне помогли, и если ты думаешь, что эти люди их жизни для меня расходник, то ошибаешься. Возможно, у меня даже получится выбить вам билет отсюда, но это не точно. ТЦ, не давай ложных надежд. А я и не лгу. Вы ведь тоже могли просто забить на меня, чужака, но приняли меня и помогли выжить, а значит, и я должен вам помочь настолько, насколько это в моих силах. Ну, допустим, а что насчет, ты ведь был опорой для этих людей уже больше полугода. Все, кто сейчас живут на заставе, обязаны именно тебе, а не мне, появившемуся тут случайно не так давно. Вот пусть так и будет. Я не хочу ничего менять. Если я могу помочь, то помогу и, разумеется, жду того же от вас, а там, будь как будет, — ответил Тоби, прикрыв глаза. Вот значит, как — выдохнул бес. Хорошо, тогда я должен тебе кое-что показать, — добавил он, оборачиваясь и кивнув на карту на столе. Тоби, последний, подошел ближе, но внезапно почувствовал жжение в правой ладони и, глянув на нее, увидел сильное покраснение и проявившееся кандзи, означающее слово 5. ТЦ, черт, — нахмурился Тоби, цокнув языком. Похоже, что мне пора бежать к озеру. Глянул на него бес. Кто бы там ни был, он попался в ловушку. Тоби продемонстрировал кандзи на ладони. 5, что это значит? Это значит, что, судя по его чакре, его сила равна условному 5-му уровню. По нашим меркам, это капитан. Это точно шиноби и достаточно сильный. Одолеть такого даже для меня будет делом непростым и очень опасным. Ваши лучники и бойцы тут не помогут. Капитан, он равен тебе по силе, Нет, я выше уровня своего звания, скорее всего. Долго пояснять, я пошел. Тоби резко развернулся. Погоди, затормозил его бес. Я с тобой и соберу людей, чтобы... ТЦ, нет времени. На выходе выкрикнул Тоби. Если хочешь, то беги за мной сам и возьми не больше пары человек посильнее. Я вперед, догонишь. На этом он исчез с помощью мгновенного перемещения. Хм. Спасибо, ты была столь любезна и собрала их для меня. Эти останки, произнес мужчина в плотном черном кожаном плаще поверх коричневого жилета под ним и обычных полевых брюках. Ботинок или берцев он не носил и пребывал босиком на берегу большого лесного озера с восточной стороны, где деревьев было меньше. На отдалении от него находилась зрелая женщина в офицерском кителе и красной, незаправленной рубашке. На ее воротнике были петлицы лейтенанта, а шевроны говорили о ее принадлежности к флоту страны огня. На голове она носила флотскую треуголку. Вместо юбки она носила брюки и была обута в мужские туфли. Она стояла спиной к одному из толстых деревьев и смотрела, как мужчина присел и расстегивал черный мешок для трупа и с наслаждением вдыхал запах останков. ТЦ, ну ты и урод, выдала она, и мужчина, чье лицо было скрыто под капюшоном, ухмыльнулся. Убедился, что это он. Все опасные противники мертвы. Теперь тебе ничто не помешает, давай сюда свиток и... Она сделала шаг вперед и вздрогнула. Какого черта? Округлила она глаза и, сложив пальцы клинком, резко взмахнула рукой с криком. Снятие. В ответ на ее выкрик и выпуск чакры, на деревьях, рядом с которыми она стояла, и песке, где мужчина осматривал останки, проявились печати. Сука. Отпрыгнула она, и он резко поднялся на ноги. Ты, ТЦ. Он цокнул языком, понимая, что попался в ловушку. Не я. Похоже, мальчишка из пророчества установил тут сигнальные печати, а я и не заметил. Мальчишка, о чем ты? Не твоего ума дело. Не ты одна пережила кораблекрушение. Скотина, вы оставили в живых еще кого-то. Мальчишка, шинки из песка. Или, округлила она глаза, вы тупые ублюдки. Вы оставили его. Это уже не твоего ума дело. Мы служим одной тайне. Да срать я хотела. Я шпионила на короля Тасуни, а с вами имела дело постольку поскольку. Давай свиток сюда, и я сваливаю. Хех, держи. Достав свиток из-под плаща, он бросил его ей, и женщина ловко поймала его, отходя от деревьев. Не бойся, я уже подавил сигнал с печатей. На ее глазах они потрескались и испарились. Ты не попала в их радиус действия. Беги отсюда, жалкая крыса. Беги, если не хочешь здесь умереть. А сам, это было предначертано. ТЦ, чертовы фанатики. Бросила она и исчезла с мгновенным перемещением. Мужчина достал из рукава четки с железным кружком, в который был вписан треугольник, а пальцы левой руки сложил клинком, предельно сконцентрировавшись. Присев, он широко ухмыльнулся, одной рукой надевая четки на шею изувеченного трупа и высвободив значительное количество чакры. После этого он поднял вверх руку, растопырив пальцы, и пятью пальцами резко ударил в грудь лежащему телу, собрав чакру на кончиках пальцев. «Восстань, Людвиг Фиргривс!» — кричал он, и после того, как влил значительное количество чакры в труп, который открыл глаза и начал подавать признаки жизни, он резко отпрыгнул от него, позволяя трупу выбраться из мешка. Труп в остатках повседневной формы страны огня с черной бородой до груди, поднявшись на ноги, снял с пояса свою треуголку и, с ненавистью взглянув на мужчину в капюшоне, надел шляпу на лысую голову. Вытянув руку в сторону, он прохрипел: «Техника призыва». В его руке появился небольшой топорик, и сам он сделал несколько шагов в сторону мужчины в плаще. «А ты силен, как и ожидалось, но...» Мужчина сложил печать концентрации двумя руками, и труп, вздрогнув, остановился. «У, ублюдок!» – прохрипел труп. «Хех!» – облизнувшись, выдохнул мужчина. «Похоже, что кто-то вроде тебя, мой предел. Кого-то еще сильнее я уже не смогу контролировать. Но, это не важно. Техника призыва!» – резко выкрикнул мужчина, присев и ударив ладонью в песок. Вокруг него появилось четыре человеческих скелета с алебардами. «ТЦ! Это мой полный предел!» «Хех, неужели я настолько слаб, Джашин сама?» – спросил он, взглянув в небо. Спустя пару секунд на середине озера с мгновенным перемещением и характерным всплеском воды от приземления появился Тоби в сером плаще, упавший на одно колено на водную гладь и с нескрываемой злобой взглянув в сторону берега, на котором пребывал мужчина, окруженный скелетами и трупом. «ТЦ, это же, Людвиг Сан!» – округлив глаза, он узнал труп одного из капитанов, с которым плыл. «Те Тобиас, г господин!» – прохрипел труп. «Скотина, тех шиноби тебе было мало!» – кричал Тоби, сжав левый кулак, а в правом сжав катану в ножнах. Я никогда не против пополнить коллекцию. Во славу Джашина сама. Ну тогда, во славу Джашина сама, я уничтожу эту мерзкую коллекцию. Небесный удар! Выкрикнул Тоби, резко выхватив катану и взмахнул ей перед собой, направляя рассекающую волну заряженного чакрой воздуха вперед, на полсотни метров к берегу. Выйдя вперед и складывая печати на ходу, мужчина в плаще и капюшоне резко выбросил загоревшиеся ладони вперед и выкрикнул: «Огонь! Огненный барьер!» Спустя секунду запущенная Тоби широкая рассекающая волна столкнулась с невидимым препятствием и сгорела в огненной вспышке перед вышедшим вперед мужчиной. «Твой гнев мне не страшен!» Ухмыльнулся он и кивнул трупу капитана флота, приказывая идти в атаку. Тоби, цокнув языком, также побежал вперед по водной глади. Скелеты побежали вперед, замахнувшись алебардами и обходя парня по флангу, пока Фиргривс, выпрыгнув вперед, метнул в него свой топорик, заряженный чакрой ветра. С криком выполнив круговой взмах, Тоби отбил этот топорик катаной, но, остановившись, он заметил, что труп поднял уже левую руку вверх и призвал еще один топорик, а затем метнул и его. ТЦ. Техника призыва оружия старика Фиргривса. Черт, он владеет всем своими техниками в этом состоянии, как и предыдущий. Нахмурившись, он вспомнил бой с ожившим шиноби на пляже. Взмахнув катаной, он прицельно направил рассекающую волну уже немного слабее, но точно в летящий топорик. Столкнувшись с волной заряженного воздуха, топорик оказался сбит. Труп призывал еще один и уже замахивался для броска. Первый скелет уже прыгнул с замахом алебардой для атаки по Тоби, и последний был вынужден блокировать атак заряженный катаной клинок, который все же получил заметную зазубрину и треснул. В силовой сцепке скелет будто и не был лишен всех своих мышц, и даже Тоби было тяжело сдерживать его грубую силу. Собрав вокруг себя чакру ветра, Тоби заставил заряженный чакрой воздух кружиться вокруг себя вихрем, пока его окружали еще трое скелетов и замахивались оружием. Шагнув вперед, он с криком, приложив больше силы, отбросил скелета перед собой и выполнил круговой взмах, от силы которого волной заряженного ветра скелетов вокруг отбросило будто ударной волной от сильнейшего взрыва, а сам Тоби пригнулся в полуприседе в его центре, отведя катану в сторону и убирая ее правой рукой за спину. В него уже летело три топора, и он в ответ взмахнул катаной со спины, направив рассекающую волну по первому топору. Взяв катану в две руки, выполнил второй взмах слева направо, запустив вторую волну и рубанув с правого плеча по диагонали, запустил третью волну, сбив все три топора и побежав дальше в сторону ожившего капитана, который, призвав в каждую из рук еще по топору, понял, что в дальнем бою проиграл, и также, начав бежать по воде, устремился в лобовую атаку на Тоби. Прыгнув вверх и тем самым уклонившись от вихря, создаваемого Фиргривсом, который, выставив руки в стороны, начал кружиться вокруг своей оси, собирая чакру ветра и создавая рубящий вихрь своими топорами, Тоби нанес вертикальный удар, целясь в голову. Мертвый моряк отреагировал и, резко остановившись, скрестил топоры, выставив блок, в который пришелся удар Тоби. «Оста, останови, убьем меня!» Прохрипел он в лицо Тоби с дрожью в руках, сдерживая его заряженную катану. ТЦ. Глянув через его плечо, Тоби заметил, что культист складывает печати и вздыхает воздух в грудь, готовясь к атаке огнем. Огонь. Огненный шар. Раздалось со стороны берега. В Тоби и моряка полетел огненный шар в человеческий рост, и он топнул левой ногой по водной глади, выставив ее в сторону. Вода. Водная стена. Раздалось от Тоби, и позади Фиргривса поднялась стена из воды, прикрывшая их обоих от огненного шара. Отвлекшись на создание водяной стены, Тоби упустил инициативу, и мертвый моряк, резко приложив больше сил, развел руки с топориками в стороны, раскалывая катану парня, приложившись к ранее образованной зазубрине. «Черт!» — раздалось от Тоби, и ему в грудь тут же прилетел сильный удар ногой от бывшего капитана, заставивший его отлететь на несколько метров, пропахав ногами по водной глади. Моряк продолжил атаку, не упуская инициативы, и в прыжке вперед нанес двойной удар заряженными топорами по согнутой, словно в поклоне, шее Тоби. От этого удара раздался громкий звук и выбило искры, словно сталь столкнулась со скалой. Тоби поднял лицо, которое уже почернело от накопившейся в коже чакры земли. Лезвия топоров треснули, а Тоби, озлобленно взглянув в глаза бородатому и посиневшему моряку, правой, почерневшей рукой пробил его грудь, вонзив кисть внутрь по самое запястье и нащупав небьющееся сердце, в котором он чувствовал сосредоточение природной энергии чакры. «Молодой господин, я рад видеть в твоих глазах эту решимость. Тебе предстоит вести империю через опасные воды. Я знаю», — ответил Тоби вполголоса. «Спасибо и...» прости, огонь, печать огненного уничтожения», — выкрикнул Тоби и, поставив печать на его сердце, обратил его же чакру, установив с ней связь в огонь, и заставил его тело вспыхнуть, как облитые горючим сухие дрова. С громким криком останки капитана флота огня Людвига Фейергрейвса воспылали изнутри ярким пламенем и развалились, опав с руки Тоби и оставляя черное пятно на водной глади лесного озера. Возвращая своей коже естественный цвет, Тоби показательно размял шею и бросился вперед на слегка попятившегося назад мужчину в черном плаще и капюшоне. Разогнавшись, Тоби еще больше ускорился мгновенным перемещением и влетел в него, пригнувшись и нанеся сильнейший удар локтем под дых, на который культист не мог даже отреагировать. Он успел лишь достать изогнутый нож из-за пояса и, отрыгнув кровь, отлетел на десяток метров назад, врезаясь спиной в ствол ближайшего дерева и тут же падая лицом в землю. За своей спиной Тоби услышал всплеск на воде и, встав в полоборота, глянул на озеро. «Ха! Куда ж ты полез в лобовую атаку, а? Я думал, ты будешь умнее, а, впрочем, если это не ты, дитя пророчества, то мне следует просто убить тебя так. Джашин сама наградит меня. Ха-ха-ха!» — смеялся культист. По восточной стороне озерного побережья уже бежал бес с двумя бойцами и резко остановился на середине, наложив свою медную стрелу и натянув тетиву. «Так это ты отравлял нашу воду и еду, скотина!» Глянул он на лысого мужика, утратившего свой черный плащ и стоящего на водной глади почти на середине озера в коричневом жилете поверх грязной, белой рубахи. «Вот и мясо явилось, само идет на заклание», — ухмыльнулся культист. Лежащее перед Тоби тело в плаще завыло, показав гнилое лицо из-под капюшона, поползло к Тоби, чтобы схватить его за лодыжки и покусать, но последний ударил ногой с разворота, собрав в стопе чакру земли по голове очередного трупа, как по футбольному мячу, отчего последняя оторвалась от шеи и улетела в лес. «ТЦ, а ты жестокий мелкий ублюдок, за что ты так с морячком? Он просто еще не распробовал вкус послежизни, он ведь был твоим подчиненным, а ты его сжег безо всякой жалости», — произносил он в сторону стоящего на берегу и подходящего к воде Тоби. «Заткнись, если кто из подчиненных пошел против тебя даже против своей воли, долг короля остановить его и упокоить его душу. Хех, хорошо сказа». В этот момент краем глаза культист заметил, что бес, не дожидаясь результатов разговора, выстрелил в него своей медной стрелой и, вовремя среагировав, поймал ее левой рукой, остановив полет прямо перед тем, как она бы вонзилась ему в грудь. «ТЦ, и вправду шиноби», — пробубнил бес. «Такой фигней меня не молния». Ползущий змеиный разряд раздалось от сложившего печати беса, отбросившего лук и удерживающего леску уже двумя руками. Видимый глазу плотный разряд молнии змейкой, оборачивающейся вокруг металлической лески, в мгновение устремился поразить держащего в руке медную стрелу. «Я-а-а!» — раздался крик от культиста, через которого прошел сильный электрический разряд. Несколько секунд он корчился от боли и даже упал на одно колено, а по его телу и по водной глади в нескольких метрах вокруг пробегали видимые глазу разряды молнии, как вдруг он открыл глаза и, взглянув на беса, произнес: «И это все». Резко дернув медную стрелу на себя, он оборвал накалившуюся до бела металлическую леску и выбросил в сторону искрящуюся стрелу. «Прости уж», — поднимаясь на ноги, произнес он, — «но моя чакра также имеет сильное сродство с молнией, и в случае, если ты используешь технику молнии против меня в чистом виде, как, например, сейчас, то я легко подавлю чакру, которая раза в два слабее моей собственной. Ха-ха-ха-ха», — кричал он, глядя на ожог на своей ладони от медной стрелы. «Смотрите на меня, Джашин сама», — кричал он в небо. «Я буду безумствовать, и эти люди — мое вам подношение». Глядя на него, Тоби, нахмурившись, медленно зашагал по водной глади в его сторону. «Теперь давайте я покажу вам, как правильно использовать молнию», — выкрикнул культист, повернувшись в сторону Тоби и складывая печати. За секунду собрав между ладонями достаточно чакры для демонстрации яркого дугового разряда, и ударил ладонями по водной глади перед собой и выкрикнул: «Молния! Ползущий дракон!» По воде, ослепляя тех, кто смотрел на это с яркой синей вспышкой, к Тоби устремился крупный и плотный разряд молнии. «Пацан!» — округлив глаза, выкрикнул бес, глядя, как Тоби исчез во вспышке света. Внезапно, будто бы сожравший Тоби дракон молнии лопнул, а сам парень стоял в слегка обуглившемся и задымившемся в нескольких местах сером плаще и источал дым. По его телу и водной глади по-прежнему пробегали разряды молнии, но Тоби будто бы ничего не случилось, сделал уверенный шаг вперед, заставив противника упасть и попятиться спиной вперед по воде в противоположную от себя сторону с испуганным выражением лица. «Это быть не может. Как ты подавил эту атаку?» «Как?» – недоуменно спросил Тоби, шагом догоняя противника. «Ты же сам сказал, что атаку одной и той же природы можно подавить, если разница в силе и плотности чакры будет составлять примерно 2 раза. Чушь, я следил за твоей чакрой через предыдущий труп у корабля. Ты не можешь быть таким сильным, даже если у тебя все 5 стихий. Мы должны быть примерно на равных в самом худшем случае». «Ах, вот ты о чем!» Почесав голову и прикрыв глаза, произнес Тоби. «Так ты использовал сенсорные навыки того парня, чтобы примерно измерить мою силу по чакре? Эта ваша некроманская техника впечатляет, но тогда я мог сражаться едва-едва на треть своей истинной силы, да и сейчас очень сильно сдерживаюсь». Округлив глаза, культист сложил пальцы клинком и что-то, прошептав, пошевелил челюстью, будто искав что-то во рту. «Если бы на заставе я не сдерживал чакру даже во сне, то кто послабее мог бы помереть, почувствуя он полную силу моего тю, но ты другое дело, я покажу». Начав высвобождать чакру вокруг себя, Тоби преобразовывал ее в молнию, и из его тела забили несколько таких же по плотности дуговых разрядов. Подняв правую руку вверх, Тоби направил разряды по воде и, опустив руку, сжал светящийся и искрящий молнией кулак, направив его в сторону противника. Молния, оковы грома. Культиста сковало плотными разрядами молнии, частично сжигая его одежду и обжигая кожу. В его рту внезапно что-то хрустнуло, и он сглотнул. «ТЦ, до встречи в царстве Джашина сама, скотина!» На этом он начал дрожать и кашлять, и Тоби почувствовал, как ток его чакры резко замедлился вместе с пульсом, и противник просто пал на колени, закатив глаза. Убрав оковы, Тоби подбежал к тонущему телу противника и, поддержав его над водной гладью, понял, что он уже мертв. Примечание к части. Оставляйте отзывы, и мы продолжим вести FF через опасные воды. Глава 28. Революция. Примечание к части. Всем приятного чтения. Верность подобна огню. Она быстро охватывает сухой лес. С. Ночью, под уханье сов со стороны леса, а также слегка доносящийся до каменного домика шум от разговоров на постах, молодой блондин лежал на спине на своем футоне у прикрытого деревянными створками окна. Лежа, запрокинув руки за голову, он смотрел своими голубыми глазами в потолок и не мог уснуть, обдумывая ситуацию. Некромант, отравлявший воду в озере и, таким образом, медленно сводивший к погибели всех людей на заставе, раскусил спрятанную во рту ампулу с быстродействующим ядом и спешно покинул этот мир, не дав никакой полезной информации. Чуть позже, бесы Тоби нашли следы еще одного человека, который смог уйти незадолго до появления Тоби на озере. Подозрение Тоби в том, что некромантом окажется кто-то из его страны, кого он знает или знал, развеялись. Ранее он никогда не видел этого человека, и даже тщательный осмотр и вскрытие его тела не дало значимых результатов. Он лишь убедился в том, что этот культист был не из Союза и, скорее всего, именно из страны морей. Бес узнал одну из его татуировок, которые наносили рабам. После полной отмены рабовладения в стране через несколько лет после 4-й мировой войны, бывшие рабы получили статус вольноотпущенников. Это не давало им гражданских прав страны морей, и от раздачи гражданства более чем миллиону освобожденных человек из тех, кто остался в стране морей, Тасу не отказался, введя статус подданных и статус граждан. Практически все бывшие рабы получили статусы подданных, и это стало серьезной проблемой. Этот статус не позволял отправиться на службу в гвардию или флот, не говоря уже о том, чтобы стать одним из серебряных рыцарей или храмовников. Для бывших рабов-гладиаторов, служба в войсках была единственным способом себя прокормить, поскольку кроме как драться, они больше почти ничего и не умели. Даже письмом владела достаточно малая часть от таких людей. Статус гражданина, который позволял служить в войсках, полиции или занимать другие государственные должности, выдавался только родившимся в стране морей или в качестве награды. В отличие от статуса подданного, который позволял лишь пользоваться всеми услугами в рамках закона, а также иметь неограниченное передвижение по стране и официально наниматься на работу с выплатой налогов и гарантиями соблюдения их прав, как трудящихся. Для освобожденных рабов такой статус не имел никакого смысла, кроме самого факта отмены рабства. Большинство рабов получали документы и статус без даже минимальных выплат, и подобное нищенское положение приводило их либо в преступность, а позже и в тюрьмы, и даже на виселице или в секты, подобные той, в которой активно поклонялись Джашину. Даже выслушав подобное пояснение от беса, Тоби не особенно проникся, и ему по-прежнему было плевать на мотивацию культистов. Бес также сообщил ему, что если он собирается искать второго человека, чьи следы они обнаружили у озера, то ему следовало знать о том, что на острове их поселение не единственное. За горным хребтом, отделяющим треть леса и побережье от основной его части, находился лесной лагерь. В нем селились сбежавшие от преследования бывшие рабы или просто тому, кому идти в стране морей было уже некуда. Не изгнанники, как на заставе, но потерявшие все и никому кроме себя более ненужные. С этим лагерем через горное ущелье застава еще поддерживала какую-никакую связь, но все осложнялось тем, что лагерь на основе разрушенной крепости древних был окружен более мелкими разбойничьими лагерями, воевавшими как между собой, так и не брезговавшими напасти на лесной приют, как они себя называли, и на прибрежную заставу. По слухам, разбойники практиковали людоедство, и бес подозревал, что если где и мог взяться подобный культист, то только там. Тоби открыто морщился, услышав эту версию. Разбойники, состоящие из изгоев и живущие на крупном острове, никак не могли родить из себя столь сильного и умелого шиноби, как тот, кто погиб на озере. Однако как основа для сокрытия уже действующей ячейки секты, такие поселения вполне себе подходили, а извести людей, занявших прибрежную заставу, они могли решить банально из страха, что рано или поздно бес собрался бы с силами, и хорошо закрепившись, они могли просто перебить все разбойничьи банды в несколько рейдов. Кроме поиска того, кто был на озере, было еще две причины покинуть заставу и отправиться в лесной лагерь. Битва с Фиргривсом показала, что обычная катана не выдерживает нагрузки и плохо проводя чакру не выдает и половины возможной мощи рассекающих волн. Весь металл, который был на заставе, был вполне себе обычным, таким же, из которого была выкована катана, и просто выковать новую вместо сломанной, результат будет такой же. Требовался обогащенный чакрой металл, который был куда более редким и мог проводить чакру в разы лучше. Этот же металл использовался для изготовления пистолетов, которыми пользовался странник, и также новые их модели, которой Тоби пользовался, будучи в личной гвардии Арачимару. Имея достаточно такого металла, он мог бы попробовать изготовить себе новое оружие, а именно новые пистолеты катану. С оружием из такого металла его боеспособность значительно бы возросла. Архипелаг страны морей был самым богатым на подобные редкие руды, и если даже у самих изгоев в лагере такого металла не было, то, если кто и мог знать, где найти подобную редкую руду, то только те, кто живет на острове уже больше нескольких лет. Кроме металла и розыска еще одного возможного культиста, третьей причиной отправиться в лесной приют был сбор информации. Если там все еще были люди, которые попали на остров по своей воле, неважно скрываясь от властей или от безысходности, то они могли рассказать о том, как добрались сюда, и указать путь на основной остров и в города, а там, Тоби смог бы дать знать, что он жив, или выбраться на континент. С таким количеством причин решение должно быть уже принято, но прошло уже 3 дня с момента гибели культиста, а Тоби все еще тянул с отправкой в лагерь, продолжая жить на заставе в доме Нессы, даже непрерывно смотря в потолок и обдумывая все, что с ним произошло. Вот уже больше нескольких часов, так нормально и не поспав, он чувствовал направленный на себя взгляд Нессы. Девушка лежала на животе и смотрела на него с противоположного конца комнаты, слегка прикрываясь подушкой. «Разве у тебя завтра не повышается нагрузка на зарядке?» — внезапно спросил Тоби вслух. Притворяясь спящей, отреагировала Несса. «Можешь не притворяться. Я сейчас отлично чувствую, спит кто-то или нет, особенно если кто-то находится со мной в одной комнате. Прости, я тогда отвернусь», — грустно произнесла Несса, разворачиваясь лежа и уставившись в стенку. «За что ты извиняешься?» — спросил Тоби. «Можешь смотреть дальше, если хочешь, но тебе же будет хуже, если не сможешь нормально выспаться. Просто», — продолжила Несса, — «ты впервые такой хмурый после того, как появился здесь, даже после того, как ты возвращался из боя. Даже когда спорил с бесом сама, на твоем лице всегда была доля позитива, или, если угодно, то надежды. Сейчас ты будто потерял кого-то близкого и серьезен как никогда. Прости уж за такое сравнение». «Ничего», — ответил Тоби. «Я просто пытаюсь смириться». «С чем?» «С тем, что это затянется очень надолго». «Ты про пребывание здесь?» «Ага, но я скорее в целом про остров. Думаю, что поздним утром, как поем, отправлюсь в лесной приют. понятно», — грустно ответила Несса. «Ты прав, наверное, стоит поспать», — раздалось от нее, и она укрылась покрывалом. Не заметив, как провалился в сон, Тоби открыл глаза и резко подорвал корпус от ударившего по глазам солнечного света, пробивающегося сквозь щель в створках окон. Поняв, что на несколько часов он все же отрубился и почувствовав, что сейчас уже точно не уснет, он поднялся на ноги и, разминаясь, вышел за двери дома. Умывшись из бочки с водой, заранее выставленной у дома, и ополоснув корпус и голову, он прошелся по заставе, предварительно накинув свой серый плащ. В доме он не обнаружил Нессу и, лишь пройдясь по округе, почувствовал ее на восточной части побережья, выполняющей усиленный вариант зарядки. Вернувшись в дом, он собрал необходимые вещи в рюкзак и пару подсумков. Из взятого на корабле снаряжения он подобрал себе черные полевые брюки старого образца, похожие на не, что даже сейчас носил его отец, и заправил их в новенькие черные кожаные ботинки. Из-за жары он решил не использовать комбинезон «Страны огня», которых они также взяли пару десятков, и оставил себе серый плащ без рукавку из дома Нессы, предварительно пришив к поднятому вороту капитанские петлицы. Из защитного снаряжения он взял наколенники и тактические перчатки с открытыми пальцами и налокотниками, которые были весьма популярны в гвардии страны морей. Это была единственная часть их снаряжения, решительно одобренная Тоби. В таком виде, с рюкзаком за спиной, в который он сложил запасную одежду, немного еды, воду, а также походный набор для ночевки и быстрого разогрева еды, он вошел в большой дом, где жил бес, и все сразу обратили на него внимание. Пройдя через зал, он принимал приветствия от большинства находящихся здесь старших офицеров заставы, с некоторыми, включая лично беса, здороваясь за руку. «Значит, сегодня?» — уточнил бес, пожав руку парня. Тоби кивнул. «Сейчас, ясно», — с ноткой грусти на выдохе произнес бес. «Будешь идти через лес, по большой дороге?» «Нет, думаю, будет актуально направиться через сырой проход в охотничьих угодьях. Как ты и говорил, по подземным тоннелям выйду в горы, а там спущусь прямиком в центральную часть леса и до крепости уж как-нибудь доберусь. Нечего драконить моим присутствием живность в лесу и провоцировать разбойников на большой дороге». «Резонно, но в горах водятся фавны, и они охуенно опасны. Это основная причина того, почему между лесным приютом и нашей заставой нет нормального сообщения». «Я думал, основная причина – разбойники на дороге», – удивился Тоби. «И это тоже, но, ладно, я понял. Спасибо за предупреждение, за карту и за то, что спасли мою задницу от гниения на берегу. Я ваш должник», – оглянувшись на людей вокруг, произнес Тоби. «Уж поверьте, долгов я не забываю. ТЦ, хорош, пацан, не неси чушь, ничего ты нам не должен, особенно учитывая, сколько всего ты сделал для заставы и скольких из нас ты спас. Хех, не буду затягивать прощание, мы еще увидимся, Бестельсан», — с улыбкой произнес Тоби, разворачиваясь и направляясь к выходу. «Погодь», — окликнул его бес, — «провожу до ворот». Вместе они прошли через центр заставы к западным воротам под окружающую суету повседневных дел и очередной смены караулов на постах. По команде беса постовые открыли деревянные ворота, и когда Тоби обернулся, проходя через них, и хотел что-то сказать, бес лишь ударил себя в грудь и кивнул, отдавая таким образом гвардейское приветствие страны морей. То же самое сделали постовые у ворот, и лучники на двух вышках, заставив Тоби ухмыльнуться и ответить им тем же. «Закрыть вора», — прозвучало от беса, но внезапно его перебил девичий голос. «Погодите, стойте», — раздавалось от Нессы, которая с вещевым мешком за спиной в простой белой майке, полевых штанах и воинских сандалиях поверх плотных носков, а также опоясанная тактическим поясом страны огня с парой подсумков и кунаем в чехле на манер шиноби, что было сил, бежала к воротам. Проигнорировав беса, она пробежала мимо него и продолжила кричать в спину Тоби, выбегая за ворота. «Тоби, стой!» обернулся он, глядя на слегка запыхавшуюся девушку, выбежавшую вслед за ним на пляж и остановившуюся за воротами в десятке метров от него, чтобы перевести дыхание. «Несса, ты!» — начал он, но она его перебила. «Хех-хех, я тоже пойду в лесной приют. Я давно хотела, только нормального повода не было, а сейчас, хех, Несса, тебе будет лучше и безопаснее оставаться на заставе. Позволь это решать мне. Я тут собрала все необходимое и клянусь, что не стану обузой, Тоби», — произнесла она, выходя вперед. «Если хочешь покинуть заставу, то, так тому и быть, но я бы не советовал, и, конечно же, не вслед за мной». «Но почему?» — округлила она глаза. За эти дни я точно стала сильнее. Я буду стараться изо всех сил и клянусь, что не буду жаловаться в походе. Если хочешь, то я могу понести твои вещи и во всем помогать, насколько меня хватит, только прошу». Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, произносила Несса. «Несса, пойми, я ухожу не просто в поход, маршрут охренительно опасен, как и весь остров, и я не уверен, что смогу тебя защитить. Тогда я сама буду защищать себя», — выкрикнула Несса. «Прости, но я не могу этого допустить. Здесь не каждый обученный шиноби справится, а ты тренируешься всего неделю. Мне будет спокойнее, если ты продолжишь учиться использовать чакру под руководством Бестильсана, в безопасности, на заставе». «Вот именно», — выкрикнула Несса. «Мои тренировки. Ты же обещал обучить меня медицинским техникам. Если ты там помрешь, то как сдержишь слово? А, ты же говорил, что всегда держишь слово, Тоби. Прошу», — произносила она, глядя ему в спину. «Останься еще ненадолго, или если не можешь больше оставаться здесь, то возьми меня с собой. Клянусь, я...» «Хех», — выдохнул Тоби, развернувшись и рукой поманил ее к себе, на что девушка отреагировала щенячьей улыбкой и побежала вперед, прямо к Тоби. «Прости, Несса», — произнес он, выставляя два пальца для тычка в лоб и резко ткнул ее в самую середину лба на бегу. «Ата-та», — получив тычок, произнесла Несса. В другой раз. В просторной, ярко-красной палатке на небольшой кровати лежал взрослый мужчина с короткими растрепанными золотыми волосами в черном комбинезоне и глядел в потолок своими голубыми глазами, запрокинув руки за голову. Рядом с ним, за небольшим столиком, стоял молодой черноволосый парень в стандартном красно-черном комбинезоне страны огня с опознавательными знаками лейтенанта и шевронами штаба, а также отличительным металлическим шевроном с символом Канахи. Подросток перебирал какие-то бумаги и свитки, лишь иногда глядя в сторону лежащего на кровати в дальнем конце палатки мужчины и уже намереваясь что-то сказать, но, задумавшись, возвращался к бумагам и не произносил ни слова. Внезапно в палатку вошел зрелый мужчина с длинными русыми волосами, убранными в хвост, свисающий с затылка до лопаток в зеленом бронежилете разгрузки старого образца поверх нового стандартного комбинезона с опознавательными знаками майора Наруто, КХМ. То есть, глянув на поднявшего голову и взаимно посмотревшего на него подростка, «Шестой сама», — обратился он к мужчине, который резко поднял корпус и повернулся к вошедшему. «Войска противника строятся в боевые порядки. Мы и вправду примем бой прямо здесь», — удивленно произносил вошедший зрелый мужчина, удерживая во рту длинную деревянную зубочистку. «Именно так, Генма», — ответил Наруто, поднимаясь на ноги. «Воинское приветствие отдавать разучился», — повысил голос Наруто. «Виноват, шестой сама», — встал он смирно. «Мы и без того уже на своей земле, на территории страны огня, которую клялись защищать. Отступать некуда, за нами мирные города, которые вверили нам свою безопасность. Пусть сенат меня тоже иногда раздражает, но», — сняв с крючка белый плащ с кандзи шестой Хокаге на спине и со взмахом надев его, Наруто ухмыльнулся и развернулся в сторону Генмы. «Требуя от нас решительных действий в этот раз, они правы. Как бы там ни было, мы не можем допустить того, чтобы они свободно атаковали наши города, даже если они под влиянием. Примем бой здесь, давая команду всем занять приготовленные позиции и особое внимание на фланге. Боевая тревога», — произнес Наруто. «Есть», — кивнул Генма и, поклонившись, уже развернулся, чтобы выйти из палатки. «На пищу червям, пойдет все их проклятое войско», — раздалось от Наруто. «На пищу червям», — ухмыльнувшись, на выходе произнес Генма. «Шестой сама, если позволите, то...» — начал было подросток, под шум тревоги снаружи палатки, глядя на то, как Наруто надевает свой тактический пояс с подсумками и привычными движениями кладет кунай, лежавший на кровати, в чехол, привязанный к бедру. «В чем дело, Шикен? Не хотел бы оспаривать ваше решение, но если бы мы отступили к столице, предварительно эвакуировав все ближайшие крупные деревни на этом маршруте, то вполне могли бы отправить часть войска в обход и как минимум зажать противника в клещи, если не полностью окружить. Они не могут себе позволить размазывать войска по всей стране огня и даже по западному региону. Тут граница с ветром», — указывал он на карту. «Подойдут близко и получат по рогам. По всему выходит, что в реальной опасности только столица и вот эти деревни, что не так уж и страшно. Мы могли бы их эвакуировать весьма оперативно, чтобы окружить противника и заставить тех из них, кто еще сохранил вменяемость, сложить оружие. Думаю, что отец тоже говорил о такой возможности. Может и так, Шикен. Но, боюсь, Сенат подобных маневров не одобрит. Если в той ситуации, в которой мы оказались, будем действовать исходя из пути наименьшей крови и наибольшего риска для нас, то сыграем на руку противнику. Думаю, что он, кивнул Наруто вверх, от нас этого и ждет. Сейчас нам нужно применить силу и четко показать всему остальному миру, что мы не размякли за все эти годы. Союз основан на военной силе пяти великих стран, и если наши убеждения не уважают, как выяснилось в случае со страной Чая, а просто терпит, постольку поскольку, то пусть боятся нашей силы. Хех, еще в начале лета, я бы с вами не согласился, но сейчас, вполголоса произнес Шикен. Возможно, если бы я тогда победил и будь у меня больше силы, он бы не сделал то, что сделал Имаха. Нет, какой смысл сейчас об этом думать, если он уже мертв? Нужно сосредоточиться на том, что важно, как учил отец. Пронеслось в голове у Шикена. Если хочешь, поговорим потом, а сейчас я собираюсь лично показать, что с нами шутки плохи, произнес Наруто, выходя из палатки. В просторном храме, ранее посвященном свету Будды, собрался полный зал людей. На балконе собрались самые уважаемые люди страны, включая нескольких сенаторов, а в нижней части зала большинство были бывшими простолюдинами. Всех их сейчас объединяло то, что несмотря на масштабную битву примерно в 30 километрах от стен города, столица наслаждалась мирной жизнью под гарантиями со стороны лорда Хокаге, который поклялся остановить войска стран дождя, травы и водопада. Они открыто обвинили союз в деятельности сектантов, узнав, что те же самые сектанты атаковали и уничтожили деревню Облака и потребовали компенсации, а также обвинили Орочимару и страну Звука в открытом вмешательстве в их внутренние дела, заявив о том, что сам Орочимару попал к ним в плен и сознался в том, что именно Наруто и союз отдали такой приказ. После решительного отказа и требования переговоров от лица Сената, они объявили союзу войну, оповестив об этом ближайшие страны, опубликовав список обвинений и доказательств зарождения секты Джашина на территории союза. Под влиянием завоевателей они открыто пошли на конфликт с союзом и потребовали от стран железа, чая и горячих источников помощи или невмешательства, подкрепив это тем, что если сейчас они спустят союзу подобное, то следующими будут именно они. Этого хватило, чтобы бывшие союзники по Четвертой Великой войне заняли позицию невмешательства. Свет над залом погас, и под прожекторами, которые сфокусировали свет на сцене, туда вышла девушка среднего роста в красивом белом платье, юбка которого доставала до лодыжек, и черных, начищенных туфлях на высоком каблуке поверх длинных белоснежных носков. «Как ситуация?» – вопрошал Наруто, выбегающий на передовые позиции легким бегом в сопровождении поседевшего Рейда и все так же держащего свою длинную зубочистку во рту Генмы. «Да пока непонятно. Они попытались нас обстрелять из требушетов своими снарядами и также направили гигантских птиц со взрывчаткой в лапах для бомбардировки, но, быстро заняв позиции мы, в этот момент Генму перебил звук взрыва очередной сбитой на лету птицы с помощью огненного шара. Достаточно быстро их сбиваем, вот как-то так, прощупывают твари. Построились, но в атаку пока суд идти». «Ясно», — ответил Наруто. «Давайте на фланге и глядите в оба, если что-то». Наруто призвал по 5 клонов, оставшихся рядом с Генмой и Рейда. «Сразу же оповещайте меня через клонов. Я иду вперед и собираюсь атаковать. Всем занять оборонительные позиции и не лезть поперек батьки без команды. Я подозреваю, что среди этих войск много мертвых, и столкновение с ними очень опасно». «Есть», — ответили бегущие рядом Генма и Рейда. Наруто, использовав мгновенное перемещение, резко прыгнул вперед, оказавшись на вершине холма на передовой позиции. Осмотрев позиции противника Вериди, в нескольких сотнях метров, Наруто видел построившиеся когорты Черного Легиона Водопада, усиленные отделениями и даже взводами тяжело бронированных рыцарей с ростовыми щитами и копьями. За ними находились несколько десятков требушетов в ряды. Между когортами стояли баллисты, которые выкатывали вперед шиноби травы. По флангам выкатывали пушки, которые обходила кавалерия верхом на гигантских медведях и буйволах. На самых больших зверях установили подобие шатров с самозарядными баллистами, которые могли вести огонь в любом направлении под управлением шиноби дождя. Зверей прикрывали закованные в бронзовую броню минотавры с топорами и булавами. На горизонте, далеко позади, едва-едва виднелись несколько дирижаблей, вокруг которых быстро летали огромные птицы. Вдох-выдох. Наруто прикрыл глаза и вновь открыв их через секунду, он и все клоны, которых он отправил на фланги вместе с Рейдайдинмой, воспылали ярко-золотым пламенем, а его синие глаза стали золотыми с крестообразными зрачками. Кю вокруг него резко увеличилось, и даже у союзников на некоторое время перехватило дыхание, и большинство стоявших недалеко от него бросило в пот. Вышедшая на сцену девушка медленно, будто проплывая в свете прожекторов, направленных на нее, подошла к микрофону. На ее фоне музыканты у дальнего конца сцены затерялись, и даже начав играть музыку, они не привлекли к себе внимания зрителей. Со слышимым вдохом она начала петь. «Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе», раздавалось со сцены. Все зрители, даже те, кто о чем-то шептались, затихли и начали слушать. «Вперед, Курама!» Раздалось от Наруто, и его огненно-золотой плащ с угольно-черными кандзи постепенно обратился в 9 огненно-золотых лисьих лап, поднятых вверх в разных направлениях. Хлопнув в ладони и предельно сконцентрировавшись, Наруто не сводил глаз с рядов противников впереди. «Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель», раздавалось со сцены. «Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока в прекрасное и далеко, в прекрасное и далеко я начинаю путь», пела девушка под ритмичный барабанный бой и запела электрогитар. Над лисьими лапами, когти которых поочередно шевелились, собиралась видимая глазу светло-голубая чакра, втягивающая в себя воздух. Сформировав сияющие сферы размером с человеческую голову, они отращивали большие светлые протуберанцы в виде лезвий большого сюрикена. Подобное формировалось над каждой из 9 лап, каждая из которых достигла размера взрослого человека. «Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края». Прицелившись, Наруто начал бросать эти вихревые сюрикены с крайних слева и справа, которые улетели на фланги, аккуратно пролетая между рядами зверей, задевая лезвиями лишь несколько голов минотавров, рассекая им глотки и шеи. «Слышу голос», голос спрашивает строго, «а сегодня, что для завтра сделал я?» Активно пританцовывая на сцене под светом прожекторов, продолжала петь девушка. Сюрикены взорвались, накрывая площади чуть больше сотни метров каждый и создавая еще больше распространившуюся ударную волну от заряженного чакрой ветра. Сияющий светло-голубым светом взрыв поглотил несколько десятков огромных зверей и минотавров с каждой стороны, а также привел к детонации десятка выдвигающихся под руководством шиноби дождя и травы пушек и баллист. Канонада взрывов переплеталась с барабанным боем, и Наруто продолжил. «Еще не все», — закричал он, будто противники могли его слышать, и скрестив пальцы вызвал несколько сотен клонов в таком же огненно-золотом покрове перед собой и еще по сотне на флангах. Клоны немедля побежали вперед в лобовую массированную атаку на противника на полной скорости, преодолевая сотни метров в считанные секунды. Стоявшие впереди рыцари выставили щиты, лучники попытались накрыть клонов залпом, но последние, легко избегая стрел, сблизились с рядами противников, дружно подпрыгивая высоко вверх и нанося удары с воздуха при приземлении, врывались в построение противника, а следом за ними уже летели еще 4 вихревых сюрикена, направленных по фронту. Пока они летели, Наруто сложил несколько печатей, и прорвавшие построение противника клоны лопались с огненными взрывами, накрывая всех, кто оказался в радиусе десятка метров от клона пламенем и полностью разрушая оборону. В этот огненный ад из продолжающихся взрывов влетели также и сюрикены, частично втянувшие в себя пламя налету и взорвавшиеся уже усиленным пламенем взрывом. «Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь». Последние 3 вихревых сюрикена полетели над полем боя по воздуху, набирая высоту и направляясь к дирижаблям. Их взрывы разметали облака по всей округе и полностью поглотили почти все силы противника, собранные в воздухе. От чистого истока в прекрасное и далеко. В прекрасное и далеко я начинаю путь. Продолжала девушка на сцене. Обломки дирижаблей и тела сбитых птиц падали на тех, кто в такой обстановке не нашел лучшего выхода, чем бежать с поля боя, чувствуя неоспоримое преимущество противника. Втянув лапы обратно в плащ и всмотревшись вдаль на спешно отступающие остатки войск, кому посчастливилось выжить, Наруто взмахнул рукой, отдавая команду своим войскам маршировать вперед и занимать позиции противника. По завершению песни свет над сценой приглушили под поклон девушки, и зал взорвался аплодисментами. Кап-кап, в полной темноте раздавались звуки, капающие с выступающих шипов на потолке пещеры, воды. Даже опробовав сенсорное поле, которая позволяла ему чувствовать верное направление в сети подземных тоннелей, я бродил вдоль разветвленной, подземной реки уже больше 7 с лишним часов, сделав лишь пару перерывов по полчаса на короткий отдых и перекус. В качестве света он использовал несколько блуждающих огоньков стихии молнии, испробовав свою теорию по передаче им своей чакры как с теневыми клонами и расширению таким образом своего сенсорного поля, для лучшей ориентации. Кроме этого, у меня в подсумке был электрический фонарь, который я смог подзарядить чакрой молнии, подтвердив еще одну свою теорию на практике. Как оказалось, бумажные печати вполне себе годятся как недостающий элемент при выходе из строя батарейки. Если разобраться в печатях и символах, немного потренироваться и иметь контроль чакры выше среднего, то, при аккуратном и сосредоточенном использовании элемента молнии и предварительно начерченной и правильно расположенной печати проводника, можно иметь фонарь с бесконечным зарядом. Ну, условно бесконечным. В моем случае, чакры тратится настолько мало на поддержание его работы, что я ничего не чувствую, только приходится очень сильно сдерживаться, чтоб контролировать силу тока. Кроме риска заблудиться и быть сожранным каким-нибудь огромным раком, получить по голове камнем, также требовалась способность свободно передвигаться по стенам. Обычный человек никогда не смог бы пройти эти тоннели, несмотря на длинный путь. Почувствовав сквозняк в одном из узких проходов, я направился туда и вылез из дыры в одной из скал горного хребта, который на заставе было едва-едва видно на горизонте. Спрыгнув вниз на нечто, похожее на относительно широкую горную тропу, я, полной грудью вдохнул свежего воздуха, морщась от уже вечернего солнца, светящего прямо в лицо. Передо мной внизу был шикарный вид на почти бесконечно уходящие вдаль зеленые кроны деревьев, и, похоже, руины крепости на горизонте, окруженные небольшим рвом, это и есть лесной приют. Учитывая, что там виднеется дым от костров и чувствуются отголоски человеческой чакры, то, наверняка мне именно туда. Осмотревшись вокруг, я направился по тропе, спускаясь в сторону небольшого ущелья, которое, по сути, служило относительно безопасным спуском со скал на грунтовую дорогу, ведущую уже на лесные возвышенности, а оттуда спуск в лес. Живых я там не чувствую. Похоже, повезло. Осталось только придумать, как уговорить изгоев, которые совсем меня не знают, помогать мне. Ладно, помогать. Тут можно просто предложить им свои услуги и заключить обоюдовыгодную сделку, а вот как заставить их мне доверять и вообще пустить в приют, вопрос интересный. Ха, если уж ты решился сделать этот остров своим, то это последнее, о чем тебе стоит волноваться. Раздался мой же слегка усиленный эхом голос в моих ушах. ТЦ, ты, верность подобна огню, она быстро охватывает сухой лес, произнес он, прочь из моей головы, как будто это возможно. Да и какой смысл тебе прогонять меня, разве тебе не было скучно одному в той пещере? Зря не взял с собой ту девчонку, произносил он. Если не можешь свалить, тогда заткнись и не мешай мне думать. Жаль, а ведь нам было так хорошо вместе. Хаем. Быть может, ты предпочитаешь более агрессивно настроенную компанию? Спросил он. Продолжив спуск, я решил его игнорировать, авось отстанет. В несколько прыжков от скалы к скале, прилипая чакрой к стенкам, я спустился в ущелье, прыгнув вниз на 30 с лишним метров. Отряхнувшись и размяв ноги после удара по стопам, я направился в сторону спуска в лес и внезапно услышал шевеление на верхних ярусах скал. Оглядевшись по сторонам, я вздрогнул. На меня были направлены взгляды пары десятков козлиных глаз с каждой стороны. Честно говоря, если бы не услышал и специально не искал, то хрен бы я их заметил. Эти фавны хорошо слились с окружением. Подняв и направив на меня свои деревянные копья, около десятка этих козлов спрыгнули вниз и атаковали меня с разных сторон. По скорости они почти ничего из себя не представляли, а потому вихрь листа и разброс в разные стороны десятка сюрикенов решил проблему прыгнувших на меня козлов. Ну, честно говоря, пришлось добавить еще 2-3 сильных толчка открытой ладонью в стиле хьюга по оставшимся на копытах, и на этом в меня полетели огненные плевки от тех, кто остался на скалах. От этого уже пришлось уходить в несколько рывков мгновенным перемещением в разные стороны и отвечать бросками оставшихся сюрикенов и парочкой кунаев со взрывными печатями, которые разорвали парочку козломордых на куски. И как я только мог их не почувствовать, а, стоп, я и сейчас их едва чувствую. Если бы не видел, что меня атакуют, то, ха, похоже, что тот жалкий некрофил все же сдох на том озере. Раздался искаженный женский голос будто отовсюду. чего и следовало ожидать от сына ХКГ. Раздалось от нее, это точно не звучало в моей голове. Козлы также отвлекались, будто слышали ее. «Кто ты?» – выкрикнул я. «Покажись, знает о моем отце, она точно из страны огня. Черт, как же я сразу не подумал об этом. Слишком уж круто и незаметно нас окружил флот короля. Кто-то должен был оповестить их о нашем маршруте. Кто-то, кто был среди нас и плыл вместе с нами. Вот еще, прости, мальчишка, но, не сопротивляйся и просто умри на этом острове. Земля, великое сотрясение, раздалось от нее и все вокруг затряслось. Земля под ногами начала трещать, а скалы осыпались градом камней. Понимая, что здесь меня и похоронит, я активировал каменную кожу и что было сил, несмотря на значительную потерю в скорости и невозможность использовать мгновенное перемещение, при поддержании этой техники по всему телу, побежал в сторону выхода из буквально складывающегося бутербродом и осыпающегося на меня горного ущелья. Земля, конечно, не горела, но трещала под ногами. По голове и спине били крупные камни, но я едва чувствовал эти удары, пытаясь ускориться. Расщелина под ногами догнала меня, и я провалился вниз. Землетрясение продолжилось и вместе с этим оползнем, а также с умирающими на фоне фавнами, я кубарем и под градом камней полетел вниз с размаху, ударяясь тушкой об острые скалы раз в 30 или 50 метров. Так продолжалось, пока я не упал окончательно к подножью скал на землю и на меня сверху не свалилось больше тонны этих ебучих камней. Этот урон я все же почувствовал. Единственное, что меня спасло, это нормальная земля, а не камень подо мной. Инстинктивно, пока меня окончательно не раздавило, я смог создать небольшое углубление в два собственных роста. Перетерпев боль от множественных ушибов и окровавленных потертостей об острые скалы, несмотря на активированную каменную кожу, я сконцентрировался и, собрав всю чакру, что мог высвободить за раз, преобразовал чакру в правом кулаке в молнию, в стопах в ветер, а на спине и голове оставив чакру земли. Пусть я и владею всем пятью, но пока использование трех стихий одновременно мой предел. На большее просто не хватает концентрации, как бы я ни потел. Да и активировать три природных трансформации одномоментно с хорошим объемом вложенной чакры кроме меня могут только монстры уровня КГ. Насчет старика Какаши я не уверен, а вот Рачимару Сенсей точно может, но он особый случай. Вроде как он даже четыре элемента разом мог высвобождать, но этого я не видел.